«Все, надеюсь, в порядке?» — спросила контролерша. «Не совсем», — вздохнула хозяйка. «Вон, видите, у моря. Женщина с сумкой в длинном платье. Ребенок рядом с ней за юбку держится. Пирожки на пляже продают. Видите сумку у нее?» Тут как раз один из сплошной массы тел на пляже поднял руку за пирожком. «Сейчас!» — рыкнула контролерша и, спрыгнув на гальку, пошла к кромке моря, воинственно выпячивая грудь и живот. Дул сильный ветер, и слов оттуда было не разобрать, но все было ясно. Контролерша показала длинной худой женщине с сумкой, с малышом, вцепившимся в юбку. Своей мощной дланью вдаль за мыс, замыкающий бухту, и слегка расплывающийся в знойной дымке. Женщина что-то долго говорила, контролерша кивала, но после снова грозно указала на дальний мыс. Женщина с еле успевающим за нею детем пошла поперек пляжа, подсадив ребеночка, поднялась на парапет. Контролерша, еще более раскрасневшаяся, вернулась сюда. «Говорит беженка, осталась одна с ребенком», — как бы вздохнув, сообщила контролерша. «Но что делать? Порядок есть порядок. Я указала ей, где она может торговать». — Спасибо, Лариса Захаровна, — скромно проговорила хозяйка. — Да, жизнь непроста. Пойду расстраиваться. Но тут хозяйка подала мне на промасленной бумаге хычин, большой пирожок с картошкой, такой горячий, что я долго не мог прикоснуться к нему. За крайним столом у входа сидели три грозных небритых горца. Два молодых и один пожилой громко, гортанно переговаривались, всячески показывая, что они хозяева здесь. Огромный белесый богатырь в узкой майке-борцовке, от обедов тут с пышной женой и маленькой дочкой, прошел мимо горцев и, случайно или намеренно, опрокинул пустой пластмассовый стул за их столиком. И, даже не повернувшись к ним, медленно и могуче удалялся по набережной, держа дочку за крохотную ручку. Юные горцы яростно глядели ему вслед, потом впились взглядом в старейшину. Что сделать с этим? Зарезать? Четвертовать? Ай! Что за стулья стали делать? Весело проговорил старец. Он говорил теперь по-русски, чтобы и я понимал. Раньше такие стулья были, что и не сдвинешь, а теперь сами от ветра падают. Горцы с облегчением рассмеялись. Обкусав хычин, я поднялся и пошел в мой ад. И только я уселся в кресле, как раздался вкрадчивый стук в дверь. Вошла прелестная горничная в передничке и наколке. «Вы обед у нас пропустили. Кушать будете?» Я поглядел на нее, аппетитную. «Да, столовая закрыта уже. Я сюда у них попрошу». «Ага», — я встал. Некоторое время спустя, открыв дверь очаровательной ножкой, Она вошла с подносом, поставила тарелку на столик